«Странная привычка для человека, живущего в таком жарком климате», — задумчиво произнес Дарс. «У него шрамы», — неожиданно сказала Айли, сидевшая рядом со мной. «Очень страшные шрамы. Поэтому он не показывает свое лицо». Все повернулись к ней с удивлением. «Откуда ты знаешь, малышка?» — спросил. «Видела во сне», — она опустила взгляд. «Он закрывает лицо, потому что боится, что люди увидят, кто он на самом деле. И еще он говорит не так, как местные. Иногда забывается и использует слова, которые здесь не знают». Айли посадил ее на колени. «Если ты снова увидишь его во сне, не пытайся смотреть слишком долго». «Хорошо. Просто отвернись и думай о чем-нибудь другом». Она кивнула с серьезным видом. «Хорошо, папа. Буду осторожна». «Адамир?» — спросил Дарс, переводя разговор в другое русло. «Что вы можете рассказать о нем?» «Дамир», — начала Рини и посмотрела на остальных женщин, словно ища поддержки. «Дамир не такой, как Тагир, но по-своему тоже странный». «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился. «Он старается говорить, как местный, одевается, как местный, но иногда кажется, что он просто играет роль», — объяснила Рини. «Как будто носит маску, только не на лице, а в поведении. И деньги у него появились слишком быстро. Раньше он был простым торговцем, а теперь живет как богач. Он низкий», — добавила одна из жен Дарса. «Ниже большинства мужчин в городе. Но крепкий, с широкими плечами и сильными руками. Черные волосы, смуглая кожа, темные глаза. Ходит всегда в дорогих одеждах». «Где они живут?» — спросил, запоминая все детали. «Дамир живет в бывшем доме главы совета», — ответила Дая. «Большое здание с башенкой, недалеко от ратуши». «Знаю это место», — кивнул Дарс. «А Тагир?» Рини и другие жены обменялись взглядами. «Никто точно не знает», — наконец сказала Рини. «Одни говорят, что он живет прямо в ратуше. Другие, что у него есть дом ближе к морю». «Знаю, где он живет», — неожиданно произнесла Дая. «У него комната прямо над тюрьмой». Удивленно посмотрел на нее. «Над тюрьмой?» «В ратуше». «Да», — кивнула она. «Под ратушей темница, ты знаешь. А над тюрьмой, на первом этаже ратуши раньше находились комнаты для городских стражей. Теперь там живет Тагир. По крайней мере, так говорили стражи, когда нас отправляли в пустыню. Эта информация многое меняла. Если Тагир действительно жил прямо над тюрьмой, проникнуть туда незамеченным становилось в разы сложнее. Любой шум снизу он услышит немедленно». «Да, я», — обратился к ней, — «ты уверена, что твой отец находится именно в темнице под ратушей?» «Да», — твердо ответила она. «Когда нас арестовали, нас сначала держали там же. Потом отправили в изгнание, а его оставили. Вход в темницу. С задней стороны ратуши», — пояснила Ноза. «Есть отдельный вход, который ведет сразу вниз. Его всегда охраняют стражи. Обычно их двое, но теперь, скорее всего, охрана усилена». Задумчиво потер подбородок. Картина вырисовывалась довольно мрачная. Тагир наверху, стражи у входа, а между ними темница с Малахом. Если он еще жив. «Дарс», — позвал его, — «мне нужно с тобой поговорить наедине». Мы отошли от костра в сторону, туда, где никто не мог нас услышать. «Что думаешь?» — спросил, оглядываясь на лагерь. «По-моему, это начинает походить на западню». «Думаю, то же самое», — мрачно ответил Дарс. «Тагир не случайно живет прямо над тюрьмой. Он ждет, что ты придешь за Малахом». «Глава 24. Думаю, что все сложнее, чем мы предполагали», — Дарс выглядел обеспокоенным. «Если Тагир действительно живет над тюрьмой, проникнуть туда незамеченными будет сложно. При нападении охрана сразу поднимет тревогу, и он появится вместе с другими стражами, живущими в ратуше». «Согласен. Впрочем, есть один вариант. Если Тагир действительно каждое утро ходит на побережье сражаться с клизами, у нас появляется окно, когда их не будет на месте. В это время есть возможность проникнуть внутрь, пока его нет. А если Дамира не окажется в ратуше?» «Судя по описаниям Дамира, он сам далеко не боец уровня Тагира», — пожал плечами. «С ним и его охраной мы должны справимся». «Или», — задумчиво протянул Дарс. «Можно попытаться перехватить Тагира, когда он будет один на побережье. Это могло бы дать нам преимущество». Покачал головой, слишком рискованно. «Если он действительно так хорош, как о нем говорят, лучше не встречаться с ним лицом к лицу без дополнительной подготовки. Мы с тобой однозначно сейчас не в лучшей форме. Мало практики было в последнее время. Надо бы понаблюдать за ним сначала. К тому же наша главная цель — Малах, а не он. Если отвлечемся на Тагира, можем не суметь вытащить его». Дарс кивнул, соглашаясь с моей логикой. «Значит, проникаем в темницу на рассвете, пока Тагир будет занят клизами», — подытожил он. «Освобождаем Малаха и добываем серебрушки, уходим до возвращения Тагира. Посмотрим, может, он ночью будет задействован в обороне порта и его не будет на месте. Там нам понадобится все наше мастерство, чтобы все сделать быстро. Когда мы вернулись к костру, Дарс спросил у женщин: «Тагир сражается с клизами в одиночку?» Уточнил Дарс, присаживаясь ближе к огню. «Без поддержки». «Да», — кивнула Рине. «Говорят, он выходит на берег в конце ночи, когда клизы особенно активны, и возвращается только когда убьет нескольких. И он никогда не проигрывает». Продолжал допрос Дарс. «Никогда», — подтвердила одна из женщин. «Говорят, он убил самого большого клиза, какого только видели в прибрежных водах. Почти вдвое больше обычного. Это означало, что он действительно хорош. В любом случае, недооценивать его было бы ошибкой. А что насчет входов и выходов из ратуши?» Вернулся к практическим вопросам. «Сколько их всего?» «Главный вход с площади, начало перечислять да я. Есть задний вход, который ведет в темницу. И еще один, с восточной стороны здания, но им вроде не пользуются давно. Стражи, сколько их там?» «Раньше у каждого входа стоял один стражник», — пояснила Ноза. «Но теперь, с Дамиром, вероятно, их больше». Мысленно составлял карту ратуши, прикидывая варианты проникновения. Задний вход, ведущий прямо в темницу, выглядел самым логичным, но также и самым очевидным. Возможно, стоило рассмотреть альтернативы. «А окна?» Спросил. «Есть ли окна, выходящие в темницу?» Да я покачала головой. «Нет. Темница полностью под землей. Есть только вентиляционные отверстия, но они слишком малы, чтобы через них пролезть». «Понятно», — кивнул. «А что насчет караула внутри темницы? Сколько стражей обычно находится внутри?» «Раньше их было двое», — ответила Дая. «Один у входа, один внутри, у камер. Но опять же, сейчас их может быть больше». Айли, сидевшая рядом со мной, вдруг дернула меня за рукав. «Папа», — прошептала она, — «там есть еще один вход». Наклонился к ней. «Какой вход, малышка?» «Через колодец», — ответила она тихо. «На заднем дворе ратуши есть колодец. Он ведет в подземелье», —